У меня брата зовут Валерий. Если бы у меня была такая сестра, как ты, не попал бы я опять в такую историю. У тебя мама есть? Есть. Это больше, чем сестра, если, конечно, любящая мать. Мать у меня хорошая, да вот я не в нее удался. Что же тебе все-таки делать? Давай подумаем. Что теперь думать? Поздно. Уныло махнул он рукой. Если бы Морлока не взяли, он достал бы мне другой паспорт. А с этим куда я подамся? Валерий, сколько ты классов окончил? Училище я закончил медицинское. В колонии всегда фельдшером работал. Фельдшером? Ты фельдшер? Почему-то я была крайне поражена. Но у тебя же есть профессия. Тогда почему ты не поступил на работу в больницу? Я слышала, фельдшеры нужны. Я и хотел, но после заключения не сразу ведь подыщешь место. Обещали взять, но тянули резину. А тут опять Морлок повстречался. Денег дал целую пачку. Велел поступить в автопарк. Ему нужен был там свой человек. Я когда-то шоферские курсы окончил, права имел, но меня поставили на ремонт. А если бы ты никогда не встретил Морлока? Кого-нибудь другого бы встретил. Свинья грязи найдет, самокритично заметил зомби. Я чертовски рад, что его зацапали, злорадно добавил он. Пусть поишачит где-нибудь на севере. Жаль, если ему вышку дадут. Пусть бы хватил лихо. Хотя, будь сейчас Морлок на свободе, я уже ехал бы с новым паспортом куда-нибудь на юг. Но какая это гадина, знала бы ты! Зомби стал рассказывать о Морлоке со злобой, ненавистью и снова начал хихикать. Потом перешел на самого себя и рассказал мне всю свою жизнь, долгую, путанную, страшную. А ему было всего 23 года. Отец его, рабочий на заводе, умер, когда Валерке было всего 10 лет. Мать работала медицинской сестрой на медпункте того же завода. Она, по его словам, была хорошая, добрая, но только очень захлопотанная. Любила читать, но и почитать-то ей было некогда. Жили они бедновато. Закончив 8 классов, Валерка поступил в медицинское училище на фельдшерское отделение. Слабое здоровье мать мечтала видеть его врачом, но боялась, что она не выдержит столько лет. Поэтому они решили, что, окончив училище, Валерка будет работать фельдшером и учиться в медицинском институте. «Если со мной что случится, у тебя уже будет профессия, и ты всегда сможешь окончить институт», говорила мать, намекая на возможную свою смерть. Но случилось не с ней, а с Валерием. После окончания медучилища его послали на работу в деревню. В деревне ему, коренному москвичу, не понравилось, и он сбежал обратно в Москву. Поступил на скорую помощь медбратом. Мать обрадовалась. Сын возле нее работает по специальности. Можно будет учиться и на врача. Так бы оно и было, но Морлок, шикарный, обаятельный, властный Морлок. Расположение и дружба такого потрясного человека, волнительные вечера в ресторанах, где играет оркестр под управлением Леонида Геллера, Останкина или Сатурн. Сногсшибательный Морлок небрежным жестом бросает в оркестр четвертную. Заказывает изысканный ужин, наливает Валерке рюмку камю. Денег у него куры не клюют. Он так остроумен, циничен, порочен. Но сколько вкуса! Он руководит этим красивым юношей с выпуклыми прозрачными глазами цвета морской волны и волосами, словно спелая пшеница. По настоянию Морлока Валерка ушел из скорой помощи. Морлок для вида устраивает его в свой комиссионный магазин, просто чтоб где-то числиться. Стал поначалу приучать к невинной спекуляции. Покупали и продавали, что подвернется. Диски, пленку, мелкий фарцовщик. Но это было лишь начало. Морлок протащил слабохарактерного, безвольного Валерку через все возможные преступления –